Я покинул кабинет полковника с новыми вопросами взамен прежних. Я никак не мог понять, то ли Гарен немного не в своем уме, то ли он чертовски хороший офицер. Мысль о том, что одно другому не мешает, беспокоила меня еще больше. Непредсказуемые перемены настроения полковника и случайная встреча со Спинком встревожили меня. Я решил не возвращаться сразу же домой, а пообедать в столовой с остальными солдатами. Я нередко ел вместе с ними, когда был в подходящем настроении, чтобы общение ради выслушивать их насмешки. Некоторых из них я почти мог назвать друзьями. Нас кормили в длинном двухэтажном здании. Нижний зал предназначался для рядовых. Офицеры поднимались наверх, где обстановка была более изысканной. В конце зала находилась кухня с тремя большими очагами для приготовления пищи и огромной хлебной печью. Летом здесь, несомненно, было невыносимо жарко, но зимой тепло очагов и запахи пищи делали это место уютным. Низкий потолок потемнел от дыма, в нижнем зале деревянный пол всегда оставался грязным, столы обветшали, а сидеть на длинных скамейках было неудобно, особенно для меня, но мне все равно здесь нравилось. Мне и так не хватало разговоров и смеха, не меньше, чем книг и занятий, а встреча со Спинком вызвала новый поток воспоминаний. Эбрукс и Кесси уже сидели в зале, когда я вошел. Я взял большую миску горячей бараньей похлебки и четыре свежих ломтя хлеба и присоединился к ним. Они были не самыми смышленными парнями и летом косили траву на кладбище. Зимой расчищали от снега и льда дорожки. В сезон чумы копали могилы. «Привет, толстяк!» — беззлобно приветствовал меня Эбрукс. Почти лысого Кесси он обычно звал Кудрявым. «Как дела с копанием могил?» «Холодно», — ответил я. И он рассмеялся, словно я удачно пошутил. Эбрукс наклонил лицо к самой миске с похлебкой. Он всегда так ел. Его ложке редко приходилось подниматься выше, чем на пару дюймов. Я попробовал похлебку. На вкус она была словно мокрая овца на запах. «Что привело тебя в город?» — спросил Кесси. Он был уже не молод и успел потерять несколько передних зубов, я не знал, в драке или из-за болезни. Во время еды он часто хлюпал, когда пища вываливалась из его рта. «У меня были вопросы к полковнику, и я хотел кое-что купить. Не знаете, кто-нибудь в ближайшие дни не собирается на запад? Мне бы хотелось, чтобы туда кое-что доставили». Я помешал похлебку. Четвертушка луковицы, три морковки, крошащиеся ломтики картофеля и пара хрящеватых кусочков мяса. Для густоты в суп щедро добавили муки и перец. Много перца. Похоже, другими специями повара не пользовались. Сначала я выловил морковку. Она была сильно переварена, однако ее аромата хватило, чтобы я смог им насладиться. «Доставили куда?» — поинтересовался Кейси, отвлекая меня от вкусовых ощущений. «В мертвый город. Там есть женщина по имени Эмзел с тремя ребятишками. Я останавливался у нее на некоторое время, и она одолжила мне свой мешок. Пришло время его вернуть». «О, Эмзел!» «Да, сэр», — Эбрукс с видом ценителя зацокал языком. «Лакомый кусочек, если сможешь его урвать. Странно, что ты не хочешь сам его доставить». «Ничего подобного. Я лишь хочу отблагодарить ее за гостеприимство». Я с трудом скрыл раздражение. «Тебе не повезло, толстяк. Все возчики уже зимуют. Если буря застанет тебя в пути в это время года, тебе конец. Валит снег, ветер его разглаживает, и опаньки. Куда же делась дорога? Мало кто на это решится. До весны никто никуда не поедет, разве что найдешь разведчика, который направляется в ту сторону. Но удачи тебе, если соберешься просить его об услуге. Хочешь доставить посылку, езжай сам, все равно никто не узнает». «Возможно, я так и сделаю», — солгал я. Я и сам не мог разобраться в чувствах, которые испытывал Кэмзел. Я хотел послать ей подарки не только ради детей, но и чтобы она лучше обо мне думала. В то же время я не был уверен, что хочу ее снова видеть. Слишком многие отзывались о ней, как о шлюхе из мертвого города. Я сомневался, что сумею скрыть это знание при встрече с ней. «Впрочем, кое-кто из разведчиков может это сделать для тебя. Хич или этот, новенький. Тибер или Тайбер, как бишь его там? Лейтенант Тайбер, он здесь? Ты с ним знаком, удивился Эбрукс? Не то чтобы, просто слышал о нем. И что же ты слышал? Ну, какие-то слухи. Он ведь сын аристократа, верно? Кажется, он учился в академии. Какая разница, ублюдочные выскочки. Кейси явно злила уже то, что меня вообще занимают подобные вещи. Насколько им было известно, я, как и все остальные, был сыном простого солдата, и они ожидали, что я разделю их презрение к офицерам, получившим чин благодаря происхождению. Это причиняло мне боль, но я лишь кивнул и вернулся к трапезе. Ломтики картошки разварились не меньше, чем морковка, но хлеб был отличным. Я разломал его на кусочки, чтобы макать их в перченую похлебку. Я думал о пище, а не о Тайбере и наших общих честолюбивых мечтах. Зависть сыновей старых аристократов разрушила его надежды, а мои мечты украла магия спеков. «А о чем ты спрашивал полковника?» — вновь прервал мои размышления Эбрукс. «Я спросил, не следует ли нам запасти гробы, мы знаем, что чума вернется. Так случается каждое лето. Я заметил, что всякий раз нам не хватает могил и гробов, и некогда сделать новые, и приходится хоронить людей в братской могиле. Я подумал, что лучше приготовиться заранее, и уже копаю могилы каждый день по одной». «Ага, ясно. Я же говорил тебе, что он не кончит, как Реймс», — сказал Эбрукс, обращаясь к Кейси. «А кто такой Реймс?» — сразу же спросил я. «Парень, который последним делал твою работу», — Кейси прервался, чтобы шумно поковыряться в зубах. «Он трижды приезжал в город и просил полковника прислать ему кого-нибудь на смену, а потом покончил с собой. Во всяком случае, так говорят. Кто-то нашел его застрелившимся и поехал в город докладывать. Но когда нас отправили за ним на кладбище, там уже ничего не было, ни тела, ни ружья». «А крови?» — спросил я. Эбрукс и Кейси переглянулись и пожали плечами, они не знали. Наверное, они ее и не искали. Я подозревал, что они лишь вздохнули с облегчением, не найдя тело, которое пришлось бы хоронить. Они не были любопытны. Я встретил их во второй раз, когда пришел сюда поесть. Они сами сели рядом со мной и сообщили, что именно они копают могилы и работают на кладбище летом. Именно это занятие сделало нас приятелями. «Тело так и не нашли», — поинтересовался я, почти не сомневаясь, что получу отрицательный ответ. Они вновь переглянулись. «Мы его нашли в итоге. Вернули на кладбище и похоронили». «И где же вы его нашли?» Меня раздражало, что эту историю приходится тянуть из них клещами. Кейси прищелкнул языком. «Как всегда на дереве. Кто-то украл тело и оставил на дереве?» «Конечно, на дереве. Где же еще?» Я пришел в замешательство. «Но почему на дереве? Его затащило туда какое-то животное?» «Можешь и так сказать», — фыркнул Кейси. «Ты не знаешь о телах на деревьях», — удивился Эбрукс. «Я думал, тебе сказали, когда посылали туда». «Я знаю лишь то, что я сын солдат», — покачал головой я. «Мне нужно было вступить в армию, и после того, как я помог разведчику Хитчу, полковник Гарен взял меня на службу и поручил охранять кладбище». Конечно, я знал чуть больше, но решил, что их вдохновит мое невежество. Они снова переглянулись. «А ты говоришь, что он смельчак, если согласился стать сторожем», — Эбрукс насмешливо покосился на Кейси. «Чертов придурок просто не знал, с чем он связался. Так почему же вы мне ничего не сказали?» Они широко заухмылялись, но я видел, что им обоим несколько неловко. «Что стало с теми, кто сторожил кладбище до меня, и что там насчет украденных тел?» «Ну, рассказывать особо не о чем», — весело заявил Кейси. «Иногда это случается, а иногда нет. Ты кого-то хоронишь, и опа, на следующий день могила разрыта, а тело исчезло. Тогда ты идешь в лес и ищешь, пока не находишь. А это чертовски непросто. Поскольку в один день лес полон жутких звуков, а в другой ты зайдешь в чащу, и на тебя наваливается такая усталость, что глаза сами закрываются. Но в конце концов ты находишь тело, достаешь его, притаскиваешь обратно и снова хоронишь. Иногда, если повезет, оно там и остается. Но случается, что на завтра приходится повторять все сначала. Во второй раз проще, потому что оно оказывается на том же дереве. Но есть и подвох. Тела очень быстро портятся после того, как побывают на дереве. Ну, ты понимаешь. Он говорил очень спокойно, и я вдруг обнаружил, что киваю в подтверждение. Мне вспомнилось то, что я однажды ночью подслушал под дверью отцовского кабинета. «Это делают спеки?» — спросил я. «Конечно. Кто же еще?» «Зачем?» «Потому что они дикари и не чтят мертвых». «Они издеваются над нами», — решительно ответил Эбрукс. «Не уверен», — возразил Кеся. «Кое-кто думает, что так спеки приносят жертвы своим богам». «Нет, это чтобы над нами посмеяться и заставить нас войти в их проклятый лес. Это место легко может свести человека с ума, но нам приходится туда идти, чтобы вернуть своих мертвых». «А почему так трудно войти в лес?» — спросил я. «Я живу у его края, он не похож на конец дороги». Они переглянулись, явно недоумевая, как можно быть таким идиотом. Я решил, что если они еще раз так сделают, я могу и стукнуть их головами друг о друга. «Неужели ты ни с кем не разговариваешь?» — проворчал Эбрукс. «И ничего не знаешь о спеках?» Я полагал, что знаю о спеках гораздо больше, чем они могут себе представить. «Почему бы тебе просто не сходить в лес, Невар?» — ухмыльнулся Кеси, прежде чем я успел придумать более вежливый ответ. «Выясни все сам». «Возможно, я так и сделаю, но мне бы хотелось знать». Меня перебил сержант, проревевший имена моих приятелей. Они торопливо вскочили на ноги и поспешили к нему. Сержант бросил на меня презрительный взгляд, развернулся и вместе с Эбруксом и Кеси вышел на улицу. Я немного его знал, его звали Хостер. Именно он помог Эпине с ее плащом в тот ветреный день. Тогда я ему не понравился, и с тех пор он не потрудился изменить свое мнение. Мою полноту он почитал за личное оскорбление, но сегодня ограничился лишь тем, что отослал прочь моих приятелей. Я остался в одиночестве приканчивать остывающую похлебку и свежий хлеб. Я позволил себе сосредоточиться на хлебе, как он разламывается в моих руках, как твердая корочка отличается от нежного мякиша. Я ощущал, как мои зубы разрывают хлеб на части, как я с удовлетворением проглатываю его. Да, на это я всегда могу рассчитывать. Пища неизменно доставляла мне радость. Я привел в порядок свое место за столом. Большинство солдат уже разошлись. Направившись к выходу, я едва не столкнулся с лейтенантом Тайбером. Дверь за ним захлопнулась, он отошел в сторону и принялся разматывать длинный шарф, прикрывавший нижнюю часть его лица и шею, прежде чем снять тяжелый плащ. Я не видел его с тех пор, как он покинул академию и стал разведчиком. Я до сих пор не мог смотреть на него без чувства вины. Если бы я раньше рассказал о том, что видел в ту ночь, когда его избили и бросили умирать, скандал мог бы не запятнать его репутацию. Зима состарила Тайбера, как это иногда бывает. На лице застыло горькое выражение, морщины казались глубже из-за покрасневших щек. Заляпанные грязью полы плаща свидетельствовали о недавнем путешествии. Он глянул на меня, поморщившись от отвращения, и отвернулся, посчитав, что я не заслуживаю его внимания. Я наблюдал, как он снимает перчатки. Несмотря на их защиту, его руки покраснели от холода. Я хотел подойти к нему и спросить, не передаст ли он мои подарки Эмзел, когда в следующий раз поедет в сторону мертвого города, однако он был офицером и явно устал, замерз и спешил поесть горячего. Я замер на месте, а он прошел мимо, не оглянувшись в мою сторону. Через мгновение я был уже на улице. Возвращение домой в темноте показалось мне долгим. У седла висела сумка, полная добрых намерений. Я праздно рассуждал, разрешит ли мне полковник съездить в мертвый город, чтобы доставить подарки Эмзел. Скорее всего, он решит, что я намерен дезертировать. Потом я задумался, заметит ли кто-нибудь мое отсутствие за те полдюжины дней, которые уйдут на поездку в мертвый город и обратно. Будет ли Эмзел рада меня видеть? Или она решит, что я узнал о ее репутации и приехал попытать счастье с подарками?» Я стиснул зубы. «У меня нет времени на детскую влюбленность в женщину, которая всего лишь по-человечески ко мне отнеслась». Год приближался к концу, ночь казалась темнее, а звезды ближе. Лунный свет превращал дорогу в грязную полосу между заснеженных полей. Я доверил утесу самому искать дорогу домой. Мысли, которых я успешно избегал весь вечер, захватили меня. Неужели этот пост и есть моя судьба, предел всех моих устремлений? И знает ли мой отец о том, что я здесь? Стал ли я больше ненавидеть его, узнав, что он сделал, чтобы я не смог воспользоваться его именем? Я отряхнул головой, чтобы отделаться от мыслей о нем, и почти сразу же мне на ум пришел Спинг. Как долго я еще смогу избегать его и кузину Эпини? Если Спинг расскажет Эпини, что видел меня, едва ли этот срок окажется значительным. И что тогда? Она захочет все узнать о моей жизни, а я сомневался, что выдержу такое испытание, не говоря уже о бестолковых попытках мне помочь. Для всех будет лучше, если она не узнает, что я живу и служу в Геттисе. Я обратился с тщетной молитвой к доброму Богу, которому прежде так верил, чтобы Спинку хватило здравого смысла ничего не говорить Эпине. Я еще сильнее упал духом, заметив, что в единственном окошке моего дома светится желтый огонек. Уезжая, я ставил гореть огонь в очаге, но свет, льющийся из-за закрытых ставень, говорил о том, что кто-то зажег лампу. Я спешился, бросил поводья и осторожно подкрался к своему жилищу. Кто в него вторгся и с какими намерениями? Как ни странно, грабителей я боялся куда меньше, чем визита Спинка, выяснившего, где я живу. Но тут я узнал перебежчика, стоящего у двери. Я приблизился, чувствуя облегчение от того, что это не Спинг, но недоумевая, зачем Хитч мог ко мне приехать. Я несколько раз навещал его в лазарете, пока он выздоравливал, но разница в звании делала наши встречи все более неловкими. С нашего последнего разговора прошло несколько недель. Положив руку на защелку, я задумался, как его следует приветствовать. Мне не понравилось, что он без разрешения вошел в мой дом. С другой стороны, в такую ночь мне не стоило ожидать, что он останется торчать снаружи до моего возвращения. Наконец, любопытство пересилило, и я открыл дверь.